Все возвращается на круги своя, и перед тобою, именно перед тобою, встает во весь рост выбор, с кем ты. Можно уйти вместе с этими симпатичными и обаятельными простыми парнями, одетыми в фельдграу. За ними Европа и большая часть цивилизованного мира. Они несут свет и процветание, обещают освобождение от тирании несчастному, обездоленному русскому народу. Много чего они несут. А можно остаться здесь, рядом с погибшим солдатом. Он навряд ли задавался возвышенными мыслями о прекрасном, лежа здесь, на сырой земле, с винтовкой в руках. Скорее всего, просто думал о своем доме, о молодой жене, которая ждет его в осажденном городе, о сыне, которого ему уже не суждено никогда увидеть. Да мало ли о чем думался в такие минуты. А может быть, просто подсчитывал в уме остатки патронов, прикидывая, насколько их хватит. Увы, подсчеты оказались неверными, не хватило. Не патронов, жизни. Вот с этим и вышла главная загвоздка. Торопливо рублю ветки и сбрасываю вниз приличную охапку. Пусть со стороны не возникает никаких подозрений относительно того, чего это я вдруг тут задержался. Еще охапка. Так, хватит пока. Спускаясь вниз, раскидываю ветки по окопам, уже лучше. Сую топор за пояс и топаю к телеге. — Что нужно, Макс? — интересуется Фельдфебель. — Не забудь, через час у нас обед. Я уже распорядился согреть воды, будет горячий чай. — Что ж я, враг своему желудку? — Не забуду, еще и раньше всех прибегу. Лопата мне нужна, надо слегка подсыпать земли. Тогда ветки не будут так торчать во все стороны. — А ты это правильно придумал, — уважительно кивает Мюрц. — Пожалуй, я кого-нибудь пришлю тебе на помощь. Как закончат свою работу, разумеется. — Отказаться? Это будет выглядеть странно. Среди нас мало желающих вкалывать в одиночку. — Было бы неплохо, — удовлетворенно киваю ему. — Тогда я пока веток нарублю. Возвратившись назад, первым делом лезу в кусты. Пожалуй, лучшего места для могилы, чем этот окопчик, я уже не придумаю. Его только углубить слегка, и все. Осторожно вытаскиваю тело бойца из окопчика, кладу его рядом. Так, за руки. Рост у него чуток меньше моего. Сойдет. Сбрасываю шинель, я стервенело машу лопатой. 20 минут, готово. На 2 штыка я эту ямку углубил. Нормально, никакое зверье его теперь тут не достанет. Вырубаю в кустах обрубок древесного ствола, обтесываю один конец, так он легче войдет в землю. На другом конце стесываю кору и делаю неширокую площадку для надписи. Стук топора разносится над лесом. Полное впечатление от активной работы. Теперь штык в руки, вырезаем надпись. Боец Красовский Максим Андреевич, 1942 год. «Макс, что ты тут делаешь?» Резко оборачиваюсь. «Фишка! Вольдемар Фишка, наша взводная партийная канцелярия. Единственный бывший член НСДАП, кроме ефрейтора в нашем отделении. Но Мюрц — нормальный мужик, он никому не пристает со своими проповедями. А вот Вольдемар... Ходят слухи, что он в дружбе с ГФП. Не знаю, но проверять это никому не хочется. Лучше его не задевать, спокойнее будет. Рано или поздно он тоже отстает, главное не слишком ему возражать. Однако что-то нужно ему отвечать. Могилу рою. Себе? Ну, я пока еще жив. Русскому. Кому? Искренне удивляется Фишке. Вон лежит тело. Похоронная команда его попросту не заметила. Он заполз в кусты, чтобы тут умереть. Вот и пропустили. Нехорошо это, вот так лежать под дождем в лесу. Представь, а если бы это был наш солдат? Отчего-то мне совсем не хочется рассказывать ему о том, как на самом деле погиб мой прадед, как здешние немцы относятся к снайперам. «Макс, ты что, совсем двинулся умом? Это не наше дело. Доложи Мюрцу, тот передаст по команде и...» «И никто сюда не придет. Завтра-послезавтра командир полка проедет мимо, и про этот участок дороги все снова позабудут. Тело так и будет тут лежать». «И что?» — недоумевает наш партиец. «Пусть гниет. Это же не дочеловеки, ничуть не лучше обезьяны. Нет, ты точно повредился умом, а не только память потерял. Хорошо, что ефрейтор отослал меня тебе помочь, а то бы тут так с ним и возился бы. Сбрось его в яму, и все тут. Хотя...» Он обходит тело и присаживается на корточки. Вытаскивает из ножен штык. «Ого! Да у русского золотой зуб!» «И что? Не понимаю его я. Тебе-то какое дело?» «Не скажи!» — покачивает Вальдемар головой. «Был бы стальной, другое дело. Это же золото! Думкомф!» «Ты хочешь его выломать?» «Понимаю я. Ну уж, раз ты этого не сделал ты, а руки я потом отмою. Вон в той ямке есть вода». «И что теперь? Я буду хладнокровно смотреть на то, как эта сволочь выламывает коронки у мертвого бойца? Да и будь он не моим прадедом, такого нельзя допускать. Фишка, это недостойно истинного немца». «Неужто? Расскажи это кому-нибудь из ГФП, тот они станут смеяться». «Точно, он с ними в дружбе». «И вообще, Макс», — поворачивается он ко мне, — «что-то ты неправильно себя ведешь. Смотри». «Раз!» «Лопаты у нас хорошие, прочные и остро заточенные. И каски у Вальдемара нет». Да и не сильно она бы ему помогла. Я же не только голыми руками драться могу. Да, положенницы. И что теперь делать? Минут через 15 всех позовут на обед. Тогда-то нас и хватятся. И как далеко я успею за это время убежать? Без еды? С одной винтовкой и тремя патронами? Найдут. И быстро. Мюрц служил лесником. Умеет находить следы и ходить по лесу. Ну, троих-то я завалю. А дальше? Прижмут огнем и гранатами забросают. Не хочу. Значит, надо, чтобы не нашли. Значит, ефрейтора валим первого. Ага, если я его увижу. Он-то ведь тоже не лопух. И прадеда не похороню по-человечески. Обоих нас не похоронят. Что делать-то? Извини, дед Максим, наклоняюсь я к нему. Обожди еще чуток, лады? Ведь больше же ждал. Скатился с края ямы комок земли, толкнул руку погибшего бойца, словно дернулась она в успокаивающем жесте, мол, не переживай, дождемся. Снимаю с его пояса ножны со штыком. Хороший штык у СВТ, широкий, ножевой. В рукопашке самое то. Вот на винтовке. Лучше бы старый, тот удобнее. Ну да ладно, у меня еще один есть. На поясе висит. Да еще топор. И лопата. Ее же нельзя в лесу оставлять. Непорядок. Не поймет меня хозяйственный ефрейтор. Правда, я навьюченный буду. Не как верблюд, но около того. Ну и ладно. Меньше подозрений вызову.